тянутся бесконечной томительной чередою долгие нерадостные годы, нерадостные для России, изнемогающие под владычеством ненавистных иноземцев, но радостные для обергофмейстера Берона. Прошло не более 9 лет с того дня, как началось полное могущество Анны Иоанновны. Курляндское дворянство, после долгих рассуждений, понуждаемое введением русских войск в их герцогство и желанием пользоваться покровительством России, предложило всесильному Берону герцогскую корону. Таким образом, из сына простого конюшева честолюбивый временщик был превознесен в герцоги курляндские, жена его стала герцогиней, дети получили звание принцев и принцесс. Их стали называть светлостями, им стали воздавать почти царское достоинство. Казалось бы, теперь честолюбивому Берону нечего желать. Но раз уже поднявшись по лестнице тщеславия, герцог стремится шагнуть еще выше. Остановиться трудно, нельзя. И он шагает, правая рука императрицы, без советов которого он не может обойтись. Курляндский герцог имеет в душе свои еще более дерзкие мечты. А вокруг него по-прежнему слезы, трепет, кровь и проклятие. По-прежнему усиленно работает тайная канцелярия под бдительным надзором страшного генерала Ушакова. По-прежнему пресловутое слово и дело шлет за собою пытки и смерть. Едва кончился розыск по делу Долгоруких за то, что по смерти юного Петра II они хотели возвести на престол его обреченную невесту, их близкую родственницу Екатерину, едва только успели заключить одних из них в крепость, других в вечную ссылку и казнить любимца покойного императора, князя Ивана Долгорукого. Как новые розыски, новые пытки заставляли правых и виноватых судорожно извиваться в лютых муках –